Глава вторая. Они сидят рядом, по обе стороны от меня. Здоровенный бугай Соловей и Брандо. За рулем крутой, рядом с ним блондин Ганс. Кажется, он бухгалтер, так как все время какие-то деньги пересчитывает, что-то записывает по пути, тогда как я не чувствую пальцев рук от страха. Едем быстро, вижу только мелькающие деревья. Выпрыгнуть бы, да не получится. Наверное, надо держаться молодцом, быть смелее, вот только я впервые... В машине, полной опасных мужиков, и понятия не имею, что теперь будет. Тот водитель девятки. Мне сказали, он будет со мной. Некая страховка, вдруг чего, вот только он смылся. Он бросил меня одну. Куда вы меня везете? В лес. Трахать будем. Широко улыбается этот кореглазый Брандо, а меня в ледяной пот бросает. Ой, мамочка, вот это я попала. Пожалуйста, остановите, не надо. Не трясись, красивая, выебем и отпустим. Я заплачу. «Я виновата, знаю, оплачу и ущерб!» Мой голос дрожит, мы несемся по трассе, и мои нервы на пределе. В реальности ничего романтического от встреч с бандитами нет. «Не пищи!» А это уже крутой. И мне хватает одной только короткой его фразы, чтобы заткнуться. Сглатываю, эти головорезы вооружены. Держу пари, у каждого из них, если не пистолет, нож как минимум имеется. У меня тоже есть оружие, было точнее. Я взяла из дома отвертку у Юры. Ну, так, на всякий случай. Но выкинула ее по пути. Это было бы слишком наивно, потому что мой рюкзак сразу же отобрали. Соловей, сидящий справа от меня, его уже дважды перебрал. Ну что там, Дань? Дарья Калиновская, 18 лет. Вот это подарок! У меня как раз юбилей был вчера. Брандо, ты попутал? Какой нахрен юбилей? Такой, я первый. Ах, ты такая хорошая, Мурочка, кис-кис-кис. Все никак не унимается этот Брандо, и его крупная ладонь по-хозяйски ложится мне на бедро. «Нет, не трогайте, уберите руки!» Трепыхаюсь, как птичка, зажата с двух сторон. Нет, я не плачу, но почему-то чувствую, как щеки стали мокрыми и глаза жгут. Дело случая, просто секунда. Если они захотят меня толпой изнасиловать и выбросить, им ничего не будет, стоит это сделать. Умолять бессмысленно, просить тоже, потому что все, что могу, притихнуть и надеяться на то, что эти мужики... Не обижаю тех, кто слабее. Как бы наивно не было бы об этом думать в такой момент. Едем минут 15. Крутой часто с кем-то созванивается, но смысла разговора я не улавливаю. Когда машина останавливается у входа в ресторан, я выдыхаю. Хорошо, хотя бы не в лес. На выход, мадемуазель! Крутой и Ганс выходят первыми, а меня вытаскивают под руки Брандо и Соловей. И, наверное, хорошо, что они меня поддерживают, потому что ноги меня с трудом держат. Я словно мошка, которая сама пришла к пауку. А, в самую паутину залезла. Вхожу внутрь, тут же щурясь от яркого света. Это не просто ресторан, заведение для своих. Стриптиз-клуб, и здесь так накурено, что воздух кажется густым. Я видела это место на фотографиях, одна из локаций. Это центр для сходок, их неофициальное бандитское кубло. «Осторожнее, Ляля!» Снова Брандо. Он поддерживает меня, когда я едва не растягиваюсь на полу, споткнувшийся порог заведения. Все блестит здесь дорого и шикарно, несмотря на специфику. Чисто. Мимолетно осматриваясь по сторонам. Толики, сцена, випки, большой бар. Там дальше наверняка есть кухня. Меня ведут вглубь зала, пока я не оказываюсь у самого дальнего, отдаленного от остальных столиков ширмы. Бархатные красные диваны, большие кресла, сервированный стол. Много дыма, алкоголя и закусок. От голода сводит желудок. Я не завтракала, а надо было, потому что от вида этих деликатесов сосет под ложечкой. Вижу, как Крутой снимает пальто. Его тут же подхватывает помощник. За столиком уже сидит один мужчина. Знойный брюнет с большими карими глазами. Чеченец. Нет, он скорее похож на итальянца. И на Брандо, как ни странно. Тоже смуглая кожа, сомкнутые губы, сухой, безразличный в мою сторону взгляд. Он поднимается и первым протягивает руку подошедшему Савелию Викторовичу. «Здравствуй, брат. Малой Даня. Привет, Фари, как дела?» Они все здороваются, уважительно пожимают друг другу руки. Как братья родные, только ближе. Мне это неизвестно, у меня братьев нет. «Порядок, почему так долго?» «Задержали». Крутой садится за стол и на миг скользит по мне холодным взглядом. Опускаю голову, чувствуя, как заполыхали щеки. Ловлю себя на том, что бесстыжий пялилась именно на него все это время. Без пальто я вижу его фигуру. Прямая спина. Военная выправка. Широкие плечи, потянутый торс с бугрящимися мышцами под рубашкой. Нет, этот авторитет не перекачанный, но выглядит шикарно. Он точно занимался спортом. Поджарый, крепкий, а на лицо страшный. Ха, вообще некрасивый. Этот холодный взгляд удава... Бррр. Интересно, сколько ему лет? Этого мне не сказали, но на первый взгляд крутой старше меня лет так, на 20. Тот Фари тоже выглядит очень взрослым, как и Соловей. Брандо будет моложе. Переминаюсь с ноги на ногу. За стол меня никто не зовет, тогда как они все уже уселись и начали разливать алкоголь по бокалам. «Обмоем Мерс?» «Поменем скорее». «Не понял?» «Эдик, Мерсу пизда». Брандо, он сел ближе всех к этому Фаре, и теперь я отчетливо вижу их сходство. Они точно родственники, может, даже родные братья. Брандо только младше лет на 10 будет. «Проблемы, Сев?» «Нет. Был на Лада Бурова, замазали. Позвонили бы Круглову. У меня острое желание удавить этого мусора, а не общаться с ним». Фари коротко усмехается. На меня вообще ноль внимания. Я же почти не понимаю сути их разговора и тихонько поглядываю на дверь. Еще не поздно сбежать из этого логова хищников. Можно попробовать, хотя не думаю, что добегу до двери целиком. Его полгорода ищет. В очередь становись. А водилу закопали бы, да и все. Машина новая, из салона только выгнал. Лопаты с собой не было. Спокойно, говорит Брандо. Они смеются, а мне как-то не смешно. Как и народное тело здесь, в этом месте. И шатает меня почему-то. Я сильно ударилась при падении. Коленки жжёт. Больно. Надо было отвертку все же куда-нибудь впихнуть. Хоть какое оружие, но по факту. Стоит только посмотреть на них. Ой, опасные здоровые хищники. Они и правда как стая. Не спасла бы меня отвертка ни разу. «А это что?» — спрашивает Фари. Он же Эдик, как я и поняла. «Никто, а что, и да. Это, наконец, в мою сторону. Они все на меня взгляд переводят, круто отпивает виски, расстегивает пиджак, откидывается на большом кресле, как король по центру стола. Вижу его идеальную белую рубашку, расстегнутую на две верхние пуговицы. Она здорово контрастирует с его смуглой кожей. На его шее есть тату, правда. Я не вижу, какое именно, и понятия не имею, почему меня это волнует сейчас. Наверное, от нервов. Под колеса влезла. Чеканит крутой, достает сигареты, закуривает, жадно затягивая сигареты. Я же стою, не знаю, что делать. Они меня на ковер словно вывели и смотрят, как в цирке, на зверька.